Глава 29. Изгнание Энно. Два часа спустя все было закончено. Мюнхенский скорый отошел от перрона Ангельского вокзала, унося в купе второго класса Боргхаузена, никогда еще не ездившего во втором классе, и теперь до смешного важного и самодовольного. Да, фрау Геберле умела быть великодушной. В ответ на просьбу этого шпионишки она еще доплатила за плацкарту, может быть, желая привести его в хорошее настроение, а может быть, радуясь, что на целых двое суток отделается от этого субъекта. И вот, когда другие провожающие медленно протискивались через турникет, она шепотом сказала Энно: «Давай, Энно, присядем на минутку в зале ожидания и обдумаем, что нам теперь делать». Они сели так, чтобы видеть входные двери. Но в зале ожидания было немного народу, и после них долгое время никто не входил. Фрау Хетте спросила: «Ты помнишь, что я тебе говорила? Как ты думаешь, за нами следят?» И Энно Клуге, как только непосредственная опасность миновала, уже с обычным своим легкомыслием ответил: «Ну да, следят. Ты думаешь, кто-нибудь согласится, чтобы над ним командовал такой идиот, как этот Боргхаузен, такой пьянчуга, такая сволочь?» У нее чуть не сорвалось с языка, что она считает этого Боргхаузена, эту продувную бестию, гораздо умнее трусливого и легкомысленного мямли, сидящего сейчас рядом с ней. Однако она не сказала этого. Сегодня утром, переодеваясь, она клятвенно обещала себе раз и навсегда покончить со всякими упреками. Ее задача теперь только в том, чтобы пристроить Энно в безопасное место. Как только задача эта будет выполнена, она его больше никогда не увидит. Возвращаясь все к той же мысли, мучившей его уже битый час, он сказал с завистью: «Будь я на твоем месте, я бы ни за что не дал такому негодяю 2100 и потом еще 250 на дорогу, да еще купила ему плацкарту. Выходит, ты заплатила этому мошеннику больше 2500, такой свинье, я бы ни за что не заплатил». Она спросила: «А что с тобой было бы, если бы я не заплатила? Отдала бы мне эти 2500, увидела бы, как здорово я бы это дело провернул. Можешь мне поверить, Боргхаузен и на 500 пошел бы. Но ведь ему гестапо уже обещала 1000. 1000? Это просто смешно. Точно они там, в гестапо, так тысячами и швыряются. И еще такому паршивому шпику, как Боргхаузен. Да им достаточно просто приказать, и он должен делать все, что они пожелают, за 5 марок паденно. 2500 марок! Да он тебя как миленькую облапошил, Хетте!» И он иронически расхохотался. Его неблагодарность оскорбила ее, но у нее не было охоты пускаться в объяснение. Она сказала лишь довольно резко: Я больше не желаю говорить об этом. Понимаешь, не желаю». И она решительно и в упор смотрела на него до тех пор, пока он не опустил свои водянистые глаза. «Давай лучше подумаем, что нам теперь с тобой делать». «Ах, право же, спешить некуда», — сказал он. «Раньше, чем послезавтра, он никак не может вернуться. Поедем в магазин, да послезавтра уж что-нибудь надумаем». «Не знаю, мне бы не хотелось возвращаться с тобой туда. Разве только, чтобы ты собрал свои вещи. Я так тревожусь. Может быть, за нами все-таки следят. Я ведь говорю тебе, что нет. В этих делах я больше тебя понимаю. И потом, Боргхаузен не может нанять шпика. Откуда у него деньги возьмутся? Но шпика ему гестапо может дать. И шпик из гестапо будет тебе спокойно смотреть, как Боргхаузен укатывает в Мюнхен, а я его провожаю на поезд. Это же идиотство, Хете!» Она должна была признать, что он прав. Но тревога не покидала ее. Она спросила: «А тебе не показалась странной эта история с сигаретами?» Но он уже забыл. Ей пришлось напомнить ему, как Боргхаузен, не успели они выйти из дому, тут же завел разговор о сигаретах. Ему, деда, зарезу надо покурить. Он пристал с этим к Хете и Энно, но у них тоже не было. Энно за ночь все выкурил. Но Боргхаузен настаивал на своем. Сигареты ему необходимы. Так он просто не выдержит. Он привык курить по утрам. Он тут же перехватил у Хете 20 марок и окликнул подростка, который весело играл на улице. «Эй ты, послушай, не знаешь ли, у кого бы раздобыть сигареты? Но табачной карточки у меня нет. Погляжу, может, и достану. А деньги у вас есть?» Мальчик, к которому обратился Боргхаузен, был очень белокур и голубоглаз, в форме Гитлерюгенда. Настоящее белобрысое дитя Берлина. «Дайте-ка мне вашу двадцатку, я раздобуду». «А если ты забудешь вернуться?» «Нет уж, лучше я сам с тобой пойду». «Одну минуту, фрау Геберле». И оба исчезли в каком-то доме. Через некоторое время Боргхаузен вышел один и тут же, без всякого напоминания, отдал фрау Хете 20 марок. «Нет у них. Этот сопляк просто морочил мне голову, чтобы замотать двадцатку. Но я всыпал ему как следует. Наверное, все еще валяется во дворе». Затем они пошли дальше, на почту, на вокзал. «Ну и что же ты тут находишь странного, Хете? Просто Боргхаузен, как и я, если ему приспичит, он генералу способен пристать на улице и попросить у него бычок. Но ведь он потом даже не вспомнил о сигаретах, хоть и не достал их. По-моему, это странно. Может, он с мальчишкой договорился?» «Насчет чего же он мог с мальчишкой договориться, Хете? Дал ему хорошенько по затылку, это да. А может быть, мальчишка следит за нами?» На мгновение даже Энно задумался, но потом заявил с обычным легкомыслием: «И чего ты себе надумываешь? Мне бы твои заботы». Она умолкла, но тревога не покидала ее, и она настояла на том, чтобы они вернулись в магазин только на минутку, взять его вещи. Она решила переправить его потом со всевозможными предосторожностями к одной своей приятельнице. Его это совершенно не устраивало. Он чувствовал, она хочет от него отделаться, а он не хотел уходить. У нее было безопасно, и хорошая пища, и работа по желанию, и любовь, и тепло, и утешение. И потом, она такая удобная дойная корова. Боргхаузен только что вытянул у нее 2500 марок, а теперь его очередь. «У твоей приятельницы», — недовольно отозвался он, — «что это за женщина? Я не люблю жить у чужих людей». Хета могла сказать, что эта женщина — старый товарищ ее мужа, что она и теперь продолжает свою подпольную деятельность, и что каждый, кого преследуют нацисты, найдет у нее убежище. Но она уже не доверяла Энно. Она несколько раз была свидетельницей того, как он труслив. Нет, ему незачем знать слишком много. «Это моя подруга», — сказала она только. «Она моих лет, может быть, немного моложе. А чем она занимается? На что она живет?» Продолжал он выпытывать. «Не знаю в точности. Вероятно, служит где-нибудь секретаршей. Она не замужняя. Но если она твоих лет, то заполучить мужа ей будет трудновато», — насмешливо заметил Энно. Она вздрогнула, но ничего не ответила. «Нет, Хете», — начал он снова, пустив в ход самые нежные интонации. «Что мне делать у твоей подруги? Вдвоем с тобой это же всего лучше. Позволь мне остаться у тебя, ведь Боргхаузен вернется только послезавтра. Так хоть до послезавтра». «Нет, Энно», — ответила она, — «на этот раз послушайся меня. Я отправляюсь одна в квартиру и уложу твои вещи. Ты можешь пока подождать в какой-нибудь закусочной, а потом мы вместе поедем к моей приятельнице». Он еще долго возражал ей, но в конце концов сдался. Он сдался тогда, когда она не без умысла сказала: «Тебе ведь и деньги понадобятся. Я положу тебе денег в чемодан. Достаточно на первое время, чтобы ты не нуждался». Перспектива скоро обрести в своем чемодане деньги, она, конечно же, не может дать ему меньше, чем дала Боргхаузену. Эта перспектива манила его и решала дело. Если он останется у Хеты до послезавтра, то и деньги будут только послезавтра. А ему не терпелось узнать, сколько она ему предназначила. С горечью поняла она, что им руководит. Он сам делал все, чтобы убить в ней последние остатки уважения и любви. Но она безропотно примирилась с этим. Она уже давно узнала на собственном опыте, что в жизни за все приходится платить, и зачастую дороже, чем оно того стоит. Главное, что он согласился исполнить ее волю. Когда фрау Геберле приблизилась к своей квартире, она опять увидела белокурого, голубоглазого мальчишку, баловавшегося на улице с кучей других ребят. Она вздрогнула, затем кивком подозвала его к себе. «Ты все еще не ушел?» — спросила она. «Так уж тебе непременно надо баловаться тут». «Да я живу здесь», — сказал он. «Где же мне еще баловаться?» Она вглядывалась в его лицо, ища следы побоев, но никаких следов она не увидела. Должно быть, парнишка не узнал ее. Во время своего разговора с Боргхаузеном он, верно, не обратил на нее никакого внимания. А это едва ли было бы так, если бы он шпионил. «Здесь живешь?» — спросила она. «Почему же я тебя никогда не видела на нашей улице?» «А я виноват, коли вы слепая», — дерзко ответил он. Засунув в рот один палец, он пронзительно свистнул. Потом, остановившись перед каким-то домом и задрав голову, крикнул: «Мама, выгляни-ка в окошко! Ту тетка одна не верит, что ты косоглазая! Мама, ну-ка покажи ей, какая ты косая!» Смеясь, фрау Хете поспешила к себе в магазин, окончательно убежденная в том, что, по крайней мере, насчет этого мальчишки ей все померещилось. Однако, укладывая вещи, она снова нахмурилась. У нее вдруг возникли сомнения, правильно ли она делает, устраивая Энну у своей приятельницы Анны Шонлёйн. Правда, Анна каждый день рискует жизнью ради незнакомых ей людей, которых прячет у себя. Но у фрау Хете было такое чувство, что этим Энно Клуге она как бы подбрасывает Анне кукушки на яйцо. Конечно, Энно, видимо, в самом деле политический, а не обыкновенный преступник. Это подтвердил даже Боргхаузен. Но он такой легкомысленный не столько от беспечности, сколько от полного равнодушия к судьбе своих ближних. Ему ни до кого нет дела. Он всегда думает только о себе. Он способен и в дальнейшем то и дело бегать к ней, Хете, под предлогом, что соскучился. А тогда он может навлечь опасность на Анну. Ее, Хете, он слушается. А вот будет ли он слушаться Анну? С тяжким вздохом всовывает фрау Геберле 300 марок в конверт и кладет его сверху в чемодан. Сегодня она истратила больше, чем сэкономила за 2 года. Но она принесет еще одну жертву. Она обещает Энну выдавать ему по 100 марок за каждый день, когда он не будет никуда выходить из квартиры ее приятельницы. Увы, она может сделать ему подобное предложение. Он не обидится. Он самое большее в первую минуту сделает вид, что слегка обиделся. Но это все-таки удержит его дома. Он так жаден до денег. С чемоданом в руках фрау Хете выходит из дому. Белобрысый мальчишка уже не играет на улице. Может быть, он вернулся к своей косоглазой матери. Фрау Хете идет в закусочную на Александерплац, где они условились встретиться с Энно.